Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Екатерина Ивановна, на компании «Кредит-экспресс». Досудебный отдел разговор записывается. Да. На какой номер был звонок? Ну, на который вот, с которого я звоню. По поводу да, моей жены, не по было поводу звонка. Моей жены, она попросила, чтобы я с вами поговорил. Какая жена у вас? Ну, моя жена, вы что, не видите там информацию? Фамилия, имя, отчество. Ну, вы информацию, что Не ли, не знаю. видите? Так, а я вам Не сейчас видим. скажу, а вы это все позаписываете, а потом будете нас продолжать Хорошо. терроризировать. Так, а что вы звонили, скажите? Говорите. Так говорите, фамилия, имя, отчество жены. А что ты на меня орешь, овца ебаная? Да, а вам что, скучно? Не, мне не скучно, просто я спросил, что вы звонили, а ты мне тут начинаешь А всякую я эту не хуйню кричу, морать. я вас не оскорбляю. Так я что, тебя оскорбил разве? Да, оскорбили. Каким И образом? я подаю прошение в суд на начисление вам штрафа 3000 рублей. Пожалуйста, не надо, у меня пенсия и так маленькая, не надо прошение в суд. Умоляю, не надо. Жальтесь, овца ебаная, я больше не буду говорить, что вы овца ебаная, только не надо прошение в суд. Простите меня, пожалуйста. Бля, она положила трубку. Алло. Вы можете передать информацию? Я знаю, вы там сейчас скажете про задолженность. У нас дело в том, что денег сейчас нету. Давайте Сейчас через суд. Да. Давайте через суд. Вы в суд. Подождите. Да, в суд. В суд подадите. Подождите. Алло, ну вы где там? Алло, вы какать пошли или что? Вы на дому сейчас работаете из-за коронавируса? Вы какать пошли? Ну это издевательство какое-то над пенсионером. У меня аж пенсия маленькая, мне на связь тратится. Связь-то безлимитная, но мне тратится на нее. Дорого. Дорого тратится на безлимитную связь. Вот противная мандавошка. Ладно, все, нахуй иди тогда. Так, перезвоню. Это не телефония. Алло. Алло, да, здравствуйте. Вы звонили. Алло. Алло, вы звонили. А, вы какаете, да? Вам неудобно, вас оторвал. Все равно будет. А вы какаете, что ли? Алло. Владимир Семенович. Да, Владимир Семенович, да, он самый. А вы какаете там или что? А что такой звук страшный? Да, еще надо будет. Короче, смотрите, вы посрете и перезвоните, пожалуйста. Хорошо? Вы знали, выхована людина. Да, я вот выхована людина, поэтому я вам говорю, что вот покакаете, посрете, вытрите жопу, подмоетесь, тогда перезванивайте. Я вас мешать не буду. А фамилия Солодкий, так? Да, да, да. Кагане Сергеевне, вона вам відома, ким приходиться? Ну, родственница, что такого? Не, дело в том, что у нас денег сейчас нет, только через суд. Обращайтесь в суд, и это все тогда решим. Вы означаетесь, за такую сумму никто в суд не будет вертаться. Ну, так и все, о чем вы звоните. В чем проблема-то? Списывайте, и все, и не надо нам звонить. На все добре, до побачення. Хуй соси, дура ебаная. Ты знаешь, почему у меня фамилия Солодкий? Приезжай домой, я тебе покажу. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, компания «Кредит Экспресс». Меня зовут Юлия Владимировна Пономаренко. Анна Сергеевна, вам знакома? Да, родственница. Какая у вас степень родства? А какая вам разница? Зачем вам это знать? Я бы хотела бы с вами это обсудить. А я хотел бы с вами обсудить, что вы приехали ко мне домой и отсосали мой сладкий хуй. Как вы на это смотрите? Вы больше... Ну, у вас, видимо, это самое больное, да? Болит. Болит аж. Так болит, что нужно отсосать боль. Понимаешь? У меня боль там. Так вы старый дед. Ну еще. А что, у деда хуя нет, что ли? У меня фамилия Солодкий. Вот вдумайся, фамилия Солодкий. Ты думаешь, почему так? Так, дедушка, ладно, до свидания. Да, подожди, мне неинтересно, мы же не договорили. Ну, Я лет на 40 младше вас, ну, понимаете? Так... Не знаю, конечно, сколько вам, но мне 21 год. О, отлично. Вы так... смотрите, потому так что это... пойдете еще за совращение напугнулитесь. Да не, слушай, старый конь борозды не портит. Давай как-то это, блядь, сбратил. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Олег Анатольевич, компания «Кредит-экспресс». Анна Сергеевна знакома вам? Да, знакома. Хорошо, просьбу можете ей передать? Да, после того, как вы ответите на один юридический вопрос. А скажите, а почему от кандидата «Кредит-экспресс Финанс» мужского пола требования вот на сайте работодателя? Требования умения сосать хуй. С чем это связано? Ай, блядь, сука, сбросил. Пидорас. Я сижу обнаженный в кожаном плаще и надрачиваю свой хуёчек. Алло, а в чем вы одеты? Алло, девушка. Ну, что на вас одето, скажите? Давайте по поводу... Обсудим взыскание задолженности. Доброго дня. Да, доброго. Слухаю вас, чем можем вам допомогти? Мне нужен Сакадика. Що-що? Сакадика нужен. Ну. Повторіть, будь ласка, вас не чути. Мне нужен Сакадика. Це хто? Нет, это не кто-то конкретный. Смотрите, вы же взыскиваете задолженность, правильно? Вот мне, чтобы вот погасить вот задолженность, нужен Сакадика. Хорошо, смотрите, мне минуэт нужно сыграть по Иисусу. Вы зателефонували для чего? Ну, чтобы вы мне по Иисусу минуэт сделали, и я вам погашу задолженность. Скажите, Пономаренко Ганна Сергеевна, знакома вам такая особа? Да, знакома. Знакома, да, я же объясняю. Она вам является? Родственница, я же объясняю, нужно, чтобы погасить задолженность, сейчас коронавирус, вы понимаете, я не могу из дому выйти, мы находимся с ней в зоне риска. Нужно, чтобы вы сделали Сакадика, вот по Иисусу, вот мы развесим иконки, вы сделаете Сакадика, и мы вам погасим задолженность. Просто иконки, они защищают от коронавируса, вот, вы делаете Сакадика, это вот юридическое понятие Сакадика, и... Делаете. Шановне, що ви мелите? Ви себе чуєте взагалі? Що, а в чому проблема? А в чому проблема? Наразі передайте Ганні Сергіївні, що має вона борг. Нехай зв'яжеться з нами особисто, і ми з нею поспілкуємося. 200 гривень. А скільки це в рублях 200 гривень, скажіть? Просто мої зрителі хочуть посміятися. Открыто калькулятор. Нет, смотрите, у меня дело в том, что вот сейчас стрим, у меня большая часть зрителей, они жители России. Скажите, пожалуйста, вот 200 с чем-то гривен, сколько это в рублях? Примерно вот... Возьмите калькулятор и подрахуйте. Я не маю вам ще рахувати, шановний. Ви оплачувати не збираєтесь, тому я не збираюся з вами розмовляти. До побачення. Подождите, а сколько там, какой там долг? Блядь. Ребят, ну что, давайте еще чуть поназваниваем. Я вошел во вкус. Алло. Добрый день. Да, добрый день. Да, пан, да. Добрый. Да, что там, сидишь в халате или в этом, кожаном плаще, сиди. Ну, голый, что? Да, голый. Да, да, да, что еще надо, что? Что сюда звонить? Вот зачем сюда звонить? Вот зачем? Ну, скажи, в каком удовольствие получаешь? Да, я ну давай, говори, слушай. Я молчу, а ты давай говори, я говори. Я надрачиваю хуёчек. Алло, я надращиваю хуёчек, алло. Чё ты такая нервная, это ж твоя работа. Тебе ж должны звонить по поводу там задолженности. Ну ладно, я перезвоню ещё. Не хочешь говорить, а перезвоню, будешь говорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина Ивановна, компания «Кредит Экспресс», досудебный отдел, разговор записывается. Представьтесь, цель вашего звонка. Ну, цели моего звонка по Иисусу Сакадика мне сделать нужно. Хорошо. Так, а чё ты сбросила, если хорошо? Странная какая. Мене звати Мушенко Юлія Володимирівна, компанія «Кредит Експрес», я слухаю вас. Да, Сакадіка нужно сделать по Ісусу. До побачення. Ну, подождите, я ще не пообщався, ви охуєли там. Здравствуйте. Да, здравствуйте. «Кредит Експрес», слушаю вас. Да, скажите, а ви старший спеціаліст? Представьтесь, объясните цель звонка. Ну, Владимир меня зовут. Вот по поводу задолженности моей родственницы, мне просто нужно поговорить со старшим специалистом «Кредит Экспресс». Там просто есть нюансы юридические. О чем хотите разговаривать? А вы старший специалист? Я вас внимательно слушаю, Владимир. Да, хорошо, смотрите, тогда если вы старший специалист, можете, пожалуйста, ММС-кой прислать свою фотографию с членом во рту. Алло. Вы фотографию уже пошли делать? Прикиньте, ребят, он сейчас это пойдет фотку делать. У своего приятеля доставай давай член, я фотку делаю, тут это нужно... клиенту отправить. Да ладно, это, можешь потом фотку сделать, давай поговорим с тобой сначала. Это, пошел делать. Ну ладно, пришлешь мне ММС-кой, давай, пока чепушила. Компания «Кредит Экспресс», Головко Дмитро Ігорович, з якого пройду телефону, вітаю. Смотрите, а вы старший специалист, скажите? Ну... Да, вот просто мне нужно поговорить со старшим специалистом «Кредит Экспресс Финанса». А смотрите, а в подтверждение своего юридического статуса можете, пожалуйста, ММС-ку прислать с членом во рту? Ну вот ваше фото с членом во рту, вот так вот, чтобы было. Угу. Разумел. Добрый день. Так сделайте. Постараемся. Так, хорошо, тогда это, вот на этот телефон мне ММС-ку пришлите, пожалуйста, и тогда с вами поговорим более конкретно. Я это сделать сейчас не могу. Ну, это, ну, не сейчас, чуть попозже, хорошо, не вопрос, давайте чуть попозже, сделайте, пожалуйста. Давайте перезвоните, все-таки трохи позднейше. Ну да, так вы отправите мне ММС-ку по Иисусу, чтобы была фотография. Как старший специалист, так знаете, гордо держать член во рту будете вот на фотографии. Я вам перезвоню и дальше обсудим все детали. Хіба що після вашої смски такої ММСки. Якщо не ви здоровите, я подумаю. Не, подождите, то есть я должен. Так я подождите, а вы хотите, чтобы я с членом во рту сфотографировался? Звісно, а як же? Так а я ж не старший спеціаліст кредиту. Я даже в «Кредит Експрес» фінанс не работаю. Я там розмовляти не буду. Да, єби свою мамашу шлюху. Ладно, ребят, все, начинаем трансляцию, короче. Я не буду рассказывать, как я это делаю, как эти звонки совершаются. Потому что вы все на этот сайт попретесь, начнете то же самое делать. Это очень легко, тут только микрофон и наушники, по сути, нужны. И... даже денег, это бесплатно, ребят, это абсолютно бесплатно. Коллектора сделали такую хуйню, чтобы бесплатно можно было их хуярить.